родная мать!» Снова прервала его Динка. «Она знает все! Ведь прежде чем утопиться, Маринка прибежала к матери. Спросите ее еще раз, пан! Выслушайте Ефима и прогоните от себя этого убийцу!» «Довольно, паночка! Мне больно говорить об этом. Вы разбередили мне сердце. Я часто думал, почему она это сделала. Ведь я собирался увезти ее за границу, учить ее. У нее был чудесный голос. Мы должны были уехать вместе. В тот день я привез билеты, но было уже поздно. Вот тут». Пан выдвинул ящик стола, и перед Динкой мелькнуло девичье лицо с перекинутой через плечо косой и большими доверчиво счастливыми глазами. К карточке, словно в оправдание перед мертвой, были приколоты какие-то бумажки. «Вот билеты», — сказал пан. Руки его дрожали. Он задвинул ящик стола. «С тех пор прошло 5 лет. Я поверил клятве Павло, но я не успокоился. А сейчас вы опять перевернули мне душу. И все началось сначала». Пан говорил медленно, глядя куда-то в окно на кусты краснеющей рябины. Потом он обернулся к Динке. «Простите меня, паночка, но я очень устал. Прощайте». Он открыл дверь и, склонив голову, ждал. Но Динка не уходила. «Я не могу уйти без коров», — тихо сказала она. «Ах, да, вам нужно выполнить поручение!» Пан бросил на нее быстрый взгляд и заторопился к столу. «Ну что же, это легче всего!» Он взял список и обмакнул в чернила ручку. «Я напишу вот здесь, выдать означенным лицам коров и чего?» Сморщив лоб, он заглянул в список. «А, бугая, значит, быка!» «Нет, какого быка? Зачем?» — остановила его Динка. «Как зачем? Вот здесь написано. Для какой-то прыски», — разглядывая каракули Ефима, сказал пан. «Ну, неважно, дадим и быка». Он размашисто написал: «Выдать». Но Динка схватила его за руку. «Да нет же, тут просто написано, что ваш бык покалечил прыську. Ей нужна корову». «Ну, хорошо, корову так корову», — нетерпеливо сказал пан. «Но этот Павло может дать им самых плохих», — встревожилась Динка. «У меня нет плохих. Наконец, пусть выберут сами, наметят или как там хотят. Только передайте им, пожалуйста, чтобы меня совершенно оставили в покое. И прошу вас больше не брать на себя таких поручений». На лбу пана обозначилась резкая складка. Голос звучал раздраженно. И Динка заторопилась. «Нет-нет, никто вас больше не будет трогать. Мы только возьмем коровы, сейчас же уйдем». Она схватила бумагу и бросилась к двери, но пан остановил ее. «Вы не совсем поняли меня. Коровы пока еще мои, и дарить их я никому не собираюсь. Я могу по вашей просьбе сделать небольшую рассрочку, ну, скажем, до осени, засчитать работу на моих полях и так далее. Но коров можно брать только выплаченных». «Как выплаченных? Ведь это же очень долго! А они сейчас голодуют! У них дети!» – взволновалась Динка. Но пан остановил ее. «Довольно, я сделал все, что мог», – холодно сказал он. «И не советую вам больше связываться с этим народом». Динка вспыхнула. С губ ее готовы были сорваться дерзкие непоправимые слова. Но глаза пана остановили ее. Это были холодные, застывшие, как ледяная вода, глаза бездушного человека. В голове у Динки метнулась испуганная мысль. «Отнимет бумагу!» Она неловко поклонилась и пошла к двери. «Подождите», — сказал он. «Передайте вашему Ефиму, чтобы он зашел ко мне. Сегодня же, сейчас!» Долго сдерживаемое раздражение пана вдруг прорвалось. На висках его надули синие жилы. Лицо потемнело. «И гоните всех! Всех со двора!» — с бешенством закричал он. «Я никому больше не продам ни одной коровы! Я продам их оптом! Мне надоел этот базар!» Динка испуганно метнулась к двери.